Глава 42. Трульс Бернсон приподнял бедра и прижал затылок к подушке. Он закрыл глаза, тихо застонал и кончил, почувствовав, как спазмы сотрясают его тело. Потом он неподвижно лежал, то проваливаясь в страну сновидений, то возвращаясь обратно. Вдалеке он думал, что на большой парковке сработала автомобильная сигнализация. В остальном вокруг стояла мертвая тишина. На самом деле странно, что в таком мирном месте, где бок о бок живет столько млекопитающих, было тише, чем в самых опасных лесах, где малейший изданный тобой звук может превратить тебя в добычу. Он поднял голову и встретился взглядом с Меган Фокс. «Тебе тоже понравилось?» — прошептал он. Она не ответила, но взгляда не отвела, не перестала улыбаться и по-прежнему манила своим телом. Меган Фокс — единственная постоянная величина в его жизни. Верная, преданная. Трульс нагнулся к тумбочке, нащупал рулон туалетной бумаги, обтерся, нашел пульт от проигрывателя DVD и направил его на Меган, слегка подрагивавшую на застывшей картинке на 50-дюймовом экране на стене. Телевизоры «Пионер» этой модели должны перестать производить, потому что это слишком дорого. Слишком хороши они были для той цены, которую за них можно было выручить. Трульс купил последний. Купил на деньги, которые получил за сжигание улик против капитана воздушного лайнера, возившего контрабандой наркотики для Асаева. А вот принести остаток денег в банк и положить на свой счет было, конечно, идиотским поступком. Асаев был опасен для Трульса. Едва узнав о смерти Асаева, Трульс подумал о том, что теперь он свободен. Все счетчики обнулились. Теперь его никто не сможет взять. Меган Фокс смотрела на него своими зелеными глазами. Зелеными, как изумруды. Какое-то время он размышлял, не купить ли ей изумруды. Улли ведь идет зеленый, такой, как цвет свитера, в котором она иногда сидела у себя дома на диване и читала. Мысли завели его так далеко, что он даже зашел в ювелирный магазин. Хозяин быстро оценил Трульса в каратах и деньгах, а потом объяснил, что изумруды, пригодные для обработки, стоят дороже бриллиантов. И, возможно, ему стоит подумать о покупке чего-нибудь другого, как насчет опала, если камень непременно должен быть зеленым. Может быть, ему подойдет камень с хромом, ведь именно хром придает изумрудам зеленый цвет, в этом нет ничего мистического. Нет ничего мистического. Покидая магазин, Трульс дал себе одно обещание. В следующий раз, когда его попросят сжечь улики, он предложит сделать следующей жертвой ограбления именно этого ювелира. И он сожжет следы, в прямом смысле слова, как сожгли ту девушку в «Приходи таким, какой ты есть». Он услышал об этом на полицейской волне, когда разъезжал по городу, и подумал, не заехать ли на место преступления, чтобы предложить свою помощь, ведь его отстранение, несмотря ни на что, было отменено. Микаэль сказал, что осталось лишь несколько формальностей, и он сможет выйти на работу. Террористические планы в отношении Микаэля были заморожены. Они вернут свою дружбу, и все будет как раньше. Да. Теперь он, наконец, сможет принять участие, наброситься на работу, помочь, чтобы изловить этого чертова больного палача полицейских. Если бы Трульсу представился шанс, он бы лично... Да. Он посмотрел на шкаф рядом с кроватью. В нем имеется достаточно оружия, чтобы устранить 50 таких типов. Раздался звонок. Трульс вздохнул. Кому-то, стоявшему внизу у входа в подъезд, что-то от него потребовалось. Опыт подсказывал одно из четырех. Чтобы он стал свидетелем Иеговы и значительно улучшил свои шансы на попадание в рай, чтобы он принял участие в сборе денег для какой-нибудь акции, например, в пользу африканского президента, благосостояние которого зависело от собранных средств, чтобы он открыл двери для кучки подростков, якобы забывших дома ключи, а на самом деле собиравшихся обчистить подвальные кладовки, или же кто-нибудь из домовых активистов хотел позвать его на общедомовое мероприятие, о котором он забыл. Ни по одной из этих причин он не собирался вылезать из кровати. Позвонили в третий раз. Даже свидетели Иеговы довольствуются двумя звонками. Конечно, это мог быть Микаэль, желавший поговорить о вещах, о которых не говорят по незащищенной телефонной линии. Как им согласовать показания, если последуют новые допросы о тех деньгах на его счете? Трульс долго размышлял об этом, а потом свесил ноги с кровати. — Это Аронсон из корпуса «Б». Вы владелец серебристой «Сузуки Витара»? — Да, — ответил Трульс в домофон. — А должен бы быть владельцем «Ауди Q520» с шестиступенчатой ручной коробкой, которая стала бы его наградой за последнюю работу для Асаева. Последним взносом за то, что он на блюдечке преподнес им этого надоедливого следователя Харри Холли. Вместо этого он владел японской машиной, название которой часто коверкали — «Сузуки Витара». «Сигнализацию слышите?» В домофоне она раздавалась отчетливее. «Черт!» — сказал Трульс. «Посмотрю, смогу ли отключить ее с балкона. На вашем месте я бы немедленно спустился вниз. Они разбили стекло и попытались вырвать радио и проигрыватель дисков, когда я шел мимо. Наверное, болтаются где-то поблизости, чтобы посмотреть, что произойдет». «О, черт!» — повторил Трульс. «Не за что!» — ответил Аронсон. Трульс надел кроссовки, проверил, на месте ли ключи от машины, и задумался. Вернулся в спальню, открыл шкаф, достал один из пистолетов, Иерихон 941, и засунул его под пояс брюк. Опять задумался. Он знал, что остановленная картинка отпечатается на плазменном экране, если будет слишком долго оставаться на нем. Но Трульс не собирался долго отсутствовать. Он поспешил на лестницу. Здесь было так же тихо. Лифт стоял на его этаже, поэтому он быстро зашел в кабину, нажал на кнопку первого этажа, вспомнил, что не запер дверь в квартиру, но не остановил лифт, ведь все дело должно было занять несколько минут. Спустя полминуты он уже трусцой бежал навстречу ясному прохладному мартовскому вечеру в сторону парковки. Она находилась между многоэтажными домами, но, несмотря на это, здесь часто вскрывали машины. Надо было установить больше осветительных фонарей. Черный асфальт поглощал весь свет, и после наступления темноты крутиться между машинами было легко. После отстранения ему часто не спалось. Так бывает, когда целый день можно спать, дрочить, есть, дрочить. И иногда по ночам он сидел на балконе с прибором ночного видения на глазах и с винтовкой «Мерклин», в надежде заметить одного из этих типов на парковке. К сожалению, никто из них так и не появился. Или, к счастью... Нет, не к счастью. Он, черт возьми, не убийца. Конечно, был тот байкер из Лос-Лобос, в башке которого он просверлил дырку, но это была чистая случайность. И теперь этот байкер стал частью террасы в районе Хевенхалл. Потом была еще поездка в тюрьму Ила, когда он распространил слух, что за убийствами детей в Маре Далине и Тривани стоит Валентин Герцен. Не то чтобы они были на 100% уверены, что их действительно совершил Валентин, но даже если это был не он, существовало множество причин для того, чтобы эта свинья получила в тюряге по полной. Но Трульс не мог знать, что эти психи лишат парня жизни. Если, конечно, они прикончили Валентина. Недавние разговоры на полицейской волне свидетельствовали о другом. Ближе всего к совершению убийства Трульс, конечно, был в случае с тем накрашенным женоподобным парнем в Драмине. Но там была просто работа, которую надо сделать, ведь он его об этом попросил. Да, чертова, подери со всеми потрохами, попросил. Один парень утверждал, что знает, как Микаэль с коллегой избили того гомика, что работал в Крипосе, что у него есть доказательства, и что теперь он хочет денег, чтобы оставить эту информацию при себе. 100 000 крон. И что он хочет, чтобы деньги ему передали в пустынном месте неподалеку от Драмина. Микаэль сказал, что Трульс должен с этим разобраться, ведь это он в тот раз слишком далеко зашел. Он виноват в том, что случилось. И когда Трульс уселся в машину, чтобы отправиться на встречу с парнем, он знал, что работу ему предстоит делать в одиночку. Совсем одному. И что он всегда был одиночкой. Он проехал по глухим лесным дорогам под Драмином, руководствуясь указателями, и остановился на повороте у склона, обрывавшегося прямо в реку. Подождал 5 минут, и вот приехала машина и остановилась, но водитель не заглушил двигатель. А Трульс поступил по договоренности. Он привез с собой коричневый конверт с деньгами. Он приблизился к подъехавшему автомобилю, боковое стекло опустилось, на парне была шапка, а шелковый шарф он натянул до носа. Трульс даже подумал, не дебил ли перед ним. Машину он явно не угнал, а номерные знаки прекрасно читались. Кроме того, Микаэлю уже удалось отследить телефонный звонок, который поступил, как выяснилось, из одного клуба в Драмине, где вряд ли было много сотрудников. Парень открыл конверт, стал пересчитывать деньги, сбился со счета, начал заново, раздраженно наморщил лоб, поднял на него глаза. «Здесь не 1000!» Удар пришелся по его рту, и Трульс почувствовал, как дубинка проваливается в череп вслед за выбитыми зубами. Следующий удар уничтожил нос легко, хрящи и тонкие кости. После 3-го удара в лоб над бровями раздался мягкий хруст. Трульс обошел машину, уселся на пассажирское сиденье и какое-то время ждал, пока к парню вернется сознание. Потом между ними состоялся короткий разговор. «Кто? Один из них. Что у тебя за доказательства?» «Я. Это Хеклер Кох. Ему не терпится поговорить. Кто из вас начнет?» «Не? Давай». «Тот, кого вы избили, он не рассказал об этом. Пожалуйста, мне только надо было...» «Он назвал тебе наши имена». «Что? Нет? Так откуда же ты узнал, кто мы такие?» «Он просто поведал мне историю, я сравнил описание с сотрудниками Крипаса, получилось, что это вы двое». Звук, который парень не сдал, увидев себя в зеркало заднего вида, был похож на звук, который издает пылесос при отключении. «Боже мой, вы изуродовали мое лицо! Заткнись и помалкивай. Тот, кого мы, по твоим словам, избили, знает, что ты вымогаешь у нас деньги. Он? Нет, нет, он бы никогда. Ты его любовник? Нет, может быть, он так и думает, но... Кто-нибудь еще об этом знает? Нет, точно, просто отпустите меня, обещаю, что не... Значит, никто не знает, что сейчас ты находишься здесь». Трульс наслаждался, глядя, как мозг мальчишки медленно делает выводы из его слов, а на его лице появляется удивление. «Нет, много кто. Ну что ж, врать ты умеешь», — сказал Трульс, приставляя дуло пистолета к колбу парня. Пистолет казался на удивление легким, но все же не слишком хорошо. А потом Трульс спустил курок. Выбор был нетрудным, потому что выбора не было. Была просто работа, которую надо сделать. Вопрос выживания у парнишки. Был на них компромат, которым он рано или поздно найдет способ воспользоваться. Именно так ведут себя трусливые и покорные, но вместе с тем жадные и терпеливые, готовые унизиться и склонить голову гиены, когда встречаешься с ними лицом к лицу. Они набросятся на тебя, как только ты повернешься к ним спиной. Трульс вытер сиденье и все те места, где могли остаться отпечатки его пальцев, снял машину с ручного тормоза, обмотав руку платком, и отправил автомобиль вперед, вниз с обрыва. Целую секунду, пока машина летела вниз, стояла удивительная тишина. Наконец раздался звук удара и скрежет металла. Трульс посмотрел на лежащий в реке автомобиль. Он быстро и эффективно избавился от дубинки. Отъехав по лесной дороге на значительное расстояние, он открыл окно и выбросил ее. Вряд ли ее найдут, но если это случится, на ней все равно не обнаружат ни отпечатков пальцев, ни следов ДНК, способных связать дубинку с ним или с убийством. С пистолетом было хуже. Пулю можно связать с ним и, соответственно, с Трульсом. Пришлось дождаться момента, когда он оказался на мосту через реку Драмен. Трульс ехал медленно, провожая пистолет глазами. Тот перелетел через ограду и упал вниз в том месте, где река Драмен впадает в Драменский фьорд, в том месте, где его никогда не найдут под 10- или 20-метровой толщей воды, слоноватой воды, подозрительной воды, не совсем соленой и не совсем пресной, не совсем ненормальной и не совсем правильной, смерть в пограничной зоне. Но он где-то читал, что существуют такие виды животных, которые живут именно в такой чертовой среде. Виды настолько извращенные, что они не могут жить в воде, необходимой для существования нормальных форм жизни. Трульс нажал на кнопку отключения сигнализации, не доходя до парковки, и она тут же замолчала. Ни на улице, ни на балконах окружающих домов никого не было видно. Но Трульсу казалось, что он слышит общий стон густонаселенных домов. «Черт, как вовремя! Лучше следи за своей машиной! У сигнализации ведь может быть таймер, придурок!» Боковое стекло действительно было разбито. Трульс просунул голову в салон. Никаких признаков попытки вырвать радио он не заметил. Что имел в виду Аронсон, когда говорил: «А кто такой Аронсон?» «Корпус Б. Да он мог быть кем угодно. Кто?» Мозг Трульса пришел к заключению за сотую долю секунды до того, как в затылок ему уткнулась сталь. Он инстинктивно понял, что это сталь. Сталь пистолетного дула. Он уже понял, что не было никакого Аронсона. И никакая молодежная банда не шарила по машинам. И прямо у его уха раздался шепот: «Не поворачивайся, Бернсон. И когда я засуну руку тебе в штаны, ты не шевельнешься. Привет. Только посмотрите на эти красивые подтянутые мышцы живота». Трульс знал, что находится в опасности. Он только не понимал, в какой именно. Голос этого Аронсона был ему чем-то знаком. «Ой, ты что, вспотел, Бернсон? Или тебе нравится? Но мне нужно всего лишь это, Ерихон. И что ты собирался им делать? Выстрелить кому-нибудь в лицо, как Рене?» Теперь Трульс понял, в какой именно опасности он находится. Его жизнь была в опасности.